В самой России в продажу Русской Америки сначала даже не хотели верить. Даже через несколько дней после получения сообщений из Вашингтона газета «Голос» называла его невероятным слухом и злой шуткой над легковерием общества. А еще несколько дней, развивая тему, писал: «Лиха беда начала. Сегодня слухи продают Николаевскую дорогу, завтра русские американские колонии». Кто же поручится, что завтра не начнут продавать те же самые слухи Крым, Закавказье, Оздзейские губернии? За охотниками дело не станет. Какой громадной ошибкой и нерасчетливостью была продажа нашей колонии роз на берегу золотоносной Калифорнии? Позволительно ли теперь совершить подобную ошибку? И неужели чувство народного самолюбия так мало заслуживает внимания, чтобы им можно было пожертвовать за какие-нибудь 5-6 миллионов долларов? Неужели трудами Шелихова, Баранова, Хлебникова и других самоотверженных людей должны воспользоваться иностранцы и собрать в свою пользу плоды их? Нет, решительно отказываемся верить этим нелепым слухам. Кто же мог предполагать, что на престоле сидит ублюдок, без зазрения совести, за гроши торгующий дедовскими и отцовскими приобретениями? Что окружают его такие же ублюдки, не способные просчитывать вперед более чем на один ход? А когда все же стало понятно, что это не слухи, а жестокая реальность, американский консул Скайлер писал Вашингтон: «Добровольная сдача части принадлежащей России территории была осуществлена вопреки мнению всех россиян, и огромная масса русских была недовольна решением правительства отдать Аляску». Консул употребил как нельзя более подходящее слово «не продать, а отдать». Русскую Америку именно что отдали. Я не буду подробно суммировать цифры тех фантастических прибылей, что США извлекли из покупки. Об этом и без меня писали немало. Достаточно сказать, что прибыль по сравнению с мизерными расходами на покупку была именно фантастическая. А в 1875 году Александр II и окончательно впавший в маразм сиятельный князь Горчаков совершили еще одну гнусность, которую своим куриным умишкам считали дипломатическим успехом. В 1875 году Россия и Япония подписали договор, по которому Япония отказывалась от претензий на Сахалин, а ей за это передавали четыре острова Курильской гряды. Представьте, что у вас есть хулиган-сосед, который, встречая вас каждый день на лестнице, высказывает претензии на ваше новехонькое, на собственные деньги купленное пальто. «Нравится мне твое пальто, доцент, спасу нет. Снять его с тебя, что ли?» А однажды приходит к вам и говорит: «Слышь, я тут подумал. Ладно, не буду я с тебя пальто сымать, так и быть. Только ты мне за мое благородство от слюни 500 баксов». Именно в роли такого соседа и предстала Япония. Претензии на Сахалин она могла питать какие угодно, а также и на озеро Байкал, Кунсткамеру и Останкинскую телебашню. Но это еще не означало, что Россия обязана японские претензии признавать. Вспомните, как Николай I поступил с Амуром, и сравните с поступками его сыночка. То, что японцы время от времени заплывали на Сахалин, вовсе не давало им права выдвигать претензии. Отвечать следовало в духе купринского фельдфебеля, который, помнится, показывал ядреный кулак и грозно сопел: «Вот объяви мне, кто какую претензию, я ему покажу претензию». Но фельдфебеля не нашлось. И за отказ от надуманных претензий Япония получила вполне реальные Курильские острова, которые, к слову, были объявлены неотъемлемой частью Российской империи еще Екатериной II в именном указе от 22 декабря 1786 года. И первыми там появились русские поселения. Хвостов и Давыдов, кстати, плыли на остров Уруб не японцев пугать, а выяснить судьбу русского поселения, которое там было основано еще в 1795 году людьми Шелихова, когда никаких японцев и близко не плавало. А ведь еще в 1859 году Муравьев-Амурский вел с японцами переговоры о Сахалине и писал Горчакову следующее: «Принимая в соображение, что права японцев на Сахалин столь же неопределенны, как и наши, что остров этот по обоим названиям своим, Сахалин и Карафута, ничего японского в себе не заключает, я не мог согласиться ни на какое его разделение между Японией и нами, и особенно в тех видах, что по слабости Японии всякое иностранное государство легко может овладеть той частью, которая признана будет японской, утвердиться в ней и нанести нам с тем существенный вред на все будущие времена, особенно в отношении Лаперузова пролива, который составляет ближайший единственный выход для наших судов из Татарского пролива в Восточный океан. Муравьев категорически не согласился устраивать с японцами какое бы то ни было совместное владение Сахалином и напомнил, что до появления на Сахалине первых японских рыбаков остров считался китайским, принадлежащим к району реки Амур, а весь этот район отошел к России по русско-китайскому Айгуньскому договору 1858 года. Так что Сахалин мог быть предметом спора исключительно между Россией и Китаем, который от него официально отказался. Японцы продолжали ныть что-то о своих претензиях. Вот тут бы Муравьеву, командовавшему эскадрой из 9 военных кораблей, и проявить жестокость. Но у него была строжайшая инструкция Горчакова решать вопрос исключительно мирными средствами, и переговоры были прерваны. Если кого-то ход моих мыслей ужаснет, а порой с интеллигентами это бывает, советую вспомнить, как в те же годы вели себя европейцы у тех же самых берегов. В сентябре 1864 года соединенные эскадры Великобритании, США, Франции и Голландии полностью разрушила береговые батареи местного князя на берегу Симоносекского пролива, а потом бомбардировала еще и близлежащий город. Мотивы? Во-первых, 2 года назад самураи убили далеко отсюда одного британца, а во-вторых, пора показать косоглазым их место. Так-то. Но вернемся к Русской Америке. Можно ли подробно и обстоятельно ответить, почему все-таки Россия ее потеряла? Пожалуй. Безусловно, не стоит сводить все к тупости и недальновидности императора Александра II и его министров. Все гораздо сложнее. Суть проблемы в том, что на примере многих европейских стран прекрасно известно. Для удержания заморских колоний и эффективного их использования мало иметь только военный флот и желание. Необходимы еще людские ресурсы. Почему именно Испания, а не кто-либо из ее европейских соперников, смогла захватить в Америке столь обширные территории? Да исключительно потому, что у нее по счастливому стечению обстоятельств нашелся необходимый кадровый резерв. И еще какой. Плавания Колумба совпали с окончанием длившейся чуть ли не 700 лет войны за вытеснение с Пиренейского полуострова мавров-мусульман. Полуостров полностью перешел под власть христианских королей, и осталась неудела многотысячная вольница, которая за годы войны совершенно разучилась заниматься каким бы то ни было мирным трудом, да и не желала возвращаться к прежним полузабытым ремеслам. Страна была переполнена бродившими в поисках пропитания безработными вояками, увешанными оружием по самые уши. Специально для борьбы с этими махновцами была создана специальная стража, знаменитая Санта-Эрмандада. Тут как нельзя более кстати пронесся слух об открытиях Колумба. И вся эта орава радостно кинулась за море. У тогдашней Англии такого кадрового резерва не имелось. Ей пришлось ограничиться пиратскими набегами на конкурентов. Но чуть позже, после тех самых людоедских реформ Генриха VIII, о которых я уже писал, и в Англии образовалось множество лишних людей, которых начали отправлять за моря. И появилась империя, над которой никогда не заходит солнце. Франция, опять-таки не располагавшая необходимым человеческим резервом, не удержала ни Канаду, ни индийские владения. Как и Голландия. Поначалу голландцы резво кинулись в Северную Америку. Нью-Йорк, если кто запамятовал, бывший голландский Новый Амстердам. Но трезво прикинув, ограничились Юго-Восточной Азией, потому что на большее не хватало людей. Вся история Русской Америки, об Аляске идет речь или о Калифорнии, это цепь непрерывных жалоб на отсутствие должного количества людей. Грустный парадокс истории в том, что людей как раз в России хватало, но их намертво привязывала к месту постоянного проживания, господствовавшая в империи система. Даже вольные, как я уже писал, могли передвигаться в пределах страны лишь с выданными на короткий срок паспортами, а были еще и крепостные. И потому не будет сногсшибательным открытием заявить: в первую очередь освоению Русской Америки помешала именно крепостническая система. Парадокс номер два. Именно Петр I, первым задумавший проникновение русских в Америку, стал инициатором превращения существовавших тому времени отношений между помещиком и крестьянином в самое настоящее рабство. В Европе купцы помаленьку становились истинными хозяевами своих стран, а венценосцы – чистой декорацией. Но российское рабство в сочетании с введенной Петром кабалой практически для всех сословий послужило для Русской Америки разъедающим изнутри вирусом. Не только рабство, но еще и российская система наследования. И в Англии, и в германских государствах, и во многих других странах действовал принцип майората. В Англии о дворянах ли шла речь или о простых земледельцах, все после смерти владельца получал один наследник, как правило, старший сын. Ни поместья лордов, ни крестьянские наделы не дробились. Всем прочим сыновьям приходилось искать счастье на стороне, и значительная часть подобных несчастливцев отправлялась как раз в заморские владения британской короны. В России испокон веков был в обиходе другой принцип – делить наследство на всех. С одной стороны, в этом была некая справедливость, с другой, это имело самые пагубные последствия для экономики. Петр I, одна из его немногих толковых идей, которые можно буквально по пальцам пересчитать, пытался указом 1714 года ввести и в России единонаследие, но россиянам это новшество показалось жуткой несправедливостью, они уворачивались как могли, и в 1736 году этот указ официально отменила Анна Иоанновна. И началось. И дворяне, и крестьяне делили, делили, дробили, дробили, пока не оставались буквально лоскутки. При Александре I дошло до того, что появились целые селения неимущих дворян. При Екатерине со всех концов Европейской России летели панические донесения местных администраций, сводящиеся к одному: больше земледельцев в работу годных, нежели земли, удобные к деланию. Князь Щербатов писал о своей губернии: по причине великого числа народа, населяющего сию губернию, многие деревни так безземельны остаются, что ни с каким прилежанием не могут себе на пропитание хлеба достать, и для того принуждены другими работами он и сыскивать. Перенаселение в Европейской России было дикое. В 1719 году 5,9 жителя на квадратный километр. В 1858 году 29,1. И все эти люди обязаны были оставаться на прежнем месте, перебиваясь хлеба на лебеду. А Русская Америка в лучшие свои годы насчитывала не более 800 человек русских. Пытаясь найти хоть какой-то выход, князь Голицын в 1767 году предписал своим управляющим отнимать земли у своих богатых крестьян и делить меж бедными, что проблему перенаселенности и нехватки пашен отнюдь не решило. Идиотизм Александра и его министра вторичен, а первично как раз крепостное право, не давшее России развиваться нормально. Светлых умов, золотых рук и у нас было не меньше, чем в передовых странах, но им не давала развернуться система. Немыслимо представить, чтобы пьяный английский прапорщик бил стекла в доме английского директора Ост-Индской компании, правителя частной Индии, упирая на то, что так вести себя ему позволяет благородное происхождение. Повесить не повесили бы, но сгинул бы прапор среди городских бродяг, а о Баранове и хлыщах в эполетах я достаточно рассказывал. Доля вины лежит и на образованном слое, тех самых властителях дум, интеллектуалах, мыслителях, словом, тех, кто создает некую идеологию, указывает обществу ориентиры и цели. Наши интеллектуалы так и не создали направление общественной мысли, нацелившего бы нацию на освоение Сибири и Русской Америки. Как мы помним, еще Кортес буквально сразу после завоевания Новой Испании всерьез разрабатывал целую идеологию, направленную на создание нового общества, а не просто устройство плантаций и золотых рудников. Во многих странах отнюдь не самые бездарные литераторы, мыслители, философы и поэты как раз и обеспечивали идейную и художественно-заморскую экспансию. Взять хотя бы Киплинга как самый яркий пример. В России интеллектуалы вообще-то намечали цели, но насквозь дурацкие. Характер прям-таки патологии приняло стремление, кровь из носу, лезть исключительно в Европу, Европу, Европу. Играть первую скрипку в европейских делах, тянуться, тянуться, тянуться, чтоб стать вровень с Европой, утереть нос европейцам. Европа, Европа, Европа. После Ломоносова в сторону Сибири такое впечатление попросту не оборачивались, словно она наших интеллектуалов не интересовала совершенно. Ощущение, что для наших мыслителей земли за Уралом были только обузой, чем-то совершенно незначительным, недостойным приложения ума. И славянофилы с пеной у рта, призывавшие отстаивать хваленую самобытность Святой Руси, и западники, считавшие, что следует брать пример именно с Европы, стояли спиной к Уралу. На многие десятилетия умами завладела совершенно безумная идея – захватить Стамбул, бывший христианский Константинополь, торжественно водрузить на бывшей Святой Софии христианский крест. Самое грустное, что никто не задумывался, а что потом? Техническая возможность занять Константинополь была, скажем, в 1878 году, когда русские войска остановились на подступах к Босфору ввиду английского неодобрения. Предположим, мнением англичан пренебрегли бы и что? Да просто-напросто Россия захватила бы город, где обитало ни много ни мало 2 миллиона мусульман. Водрузить крест на Святой Софии нетрудно. А дальше? Куда девать эти 2 миллиона турок, 400 с лишним лет, обитавших в Стамбуле? Выселить всех? А кем заменить? Рязанскими мужичками? Для чего? Словом, идея была завлекательная, но реализация ее на практике привела бы к обретению очередной головной боли. И, между прочим, еще не факт, что несколько сот тысяч обитавших в Турции православных греков встретили бы приход русских с восторгом. Вряд ли константинопольский патриарх согласился бы вступить кем-то вроде простого епископа под начало русской православной церкви. Самое трагическое в этой ситуации то, что никакого развития Сибири и Дальнего Востока, обещанного великим князем Константином и прочими сановными продавцами Аляски, так и не произошло. Вплоть до краха монархии территории за Уралом оставались необжитыми, и никаких государственных программ помощи не появилось. До Столыпинских реформ за Уралом обитало примерно 9% населения Российской империи, половина русские и половина инородцы. Да и реформы эти были начаты в тот момент, когда не существовало в мире силы, способной спасти сгнившую напрочь монархию, и помогли они как мертвому припарке. Дальний Восток находился по сравнению с Сибирью вовсе уж в неописуемом прозябании. В качестве достоверного исторического источника полезно использовать записки ездившего на Сахалин Чехова. Дошло до того, что за отсутствием должного финансирования во Владивостоке так и не появились городовые. Вместо них по улицам ходили дозором солдаты местного гарнизона. Ребята смелые, но совершенно не обученные полицейской службе со всей ее спецификой. Хотя уже в те времена во Владивостоке процветала наркоторговля, из Китая тянулись караваны с опиумом, а высокопоставленный полицейский чиновник, прибывший из столицы по этим делам, пропал без вести и не разыскан до сих пор. Ничего нет удивительного, что именно в бездарное царствование Александра II начал идейно оформляться сибирский сепаратизм. Книга одного из его теоретиков, Ядринцева, так и называлась в полном соответствии с реальностью «Сибирь как колония». Ничего нет удивительного в том, что сразу после февральской революции, еще до большевиков, до Колчака, Сибирь объявила о своей независимости и подняла бело-зеленый флаг. А значительная часть сибирских деловых кругов ориентировалась на США как социально близких, не на Москву же было опираться, использовавшую землю за Уралом исключительно как сырьевой придаток и место для каторжных и ссыльных. Иногда можно встретиться с рассуждением, что Россия де не морская держава, а сугубо континентальная, и по этой причине, наряду с прочими промахами, не смогла удержать русскую Америку. Пожалуй, это ошибка. Русский военно-морской флот вполне успешно действовал во времена Анны Иоанновны, Екатерины II и Николая I. Другое дело, что следовало меньше думать о Балтике и Черном море и наладить на Дальнем Востоке настоящее военно-морское присутствие России. В свое время эту идею пытался втолковать Николаю II германский кайзер Вильгельм, упиравший на то, что будущее России на Востоке. В отечественной историографии принято объяснять эти увещевания кайзера стремлением избавиться от конкуренции России в Европе. Вполне возможно, доля истины в этом есть. Но все равно для России глупо, неразумно и непрактично было нырять с головой в европейские дела, когда ее как раз и могло сделать сверхдержавой грамотное освоение территории за Уралом, постройка там заводов, прокладка железных дорог, устройство настоящих военно-морских баз на Дальнем Востоке, развитие Тихоокеанского торгового флота. Когда грянула русско-японская война, ее течение показало, какой провальной была ставка на европейское направление. Японцы за пару-тройку лет сумели построить в Корее целую сеть железных дорог, по которым перебрасывали и войска, и грузы из метрополии. Зато русские грузы тряслись на телегах, а русские солдаты шлепали пешком за 1000 верст. Из-за отсутствия баз на Дальнем Востоке пришлось гнать военные корабли через половину земного шара, чтобы они частью потонули, частью сдались при Цусиме. Нравится это кому-то или нет, но факт остается фактом. Всерьез стала осваивать земли за Уралом лишь советская власть. Не самыми лучшими методами, но что оставалось делать, если господа Романовы вообще ничего не свершили? Итак, русская Америка была продана за смешные деньги. Мало того, согласно договору, американцам отходили и все архивы русско-американской компании, сберегавшиеся со времен Шелихова, бесценные исторические материалы. Официальная церемония передачи колоний состоялась в Новоархангельске 6-18 октября 1867 года. Была ли историческая виртуальность, по которой этого удалось бы избежать? Пожалуй. 4 апреля 1866 года в Александра II стрелял член тайного революционного кружка Каракозов. Человек, как явствует из материалов расследования, определенно с психическими отклонениями. Но револьвер у него был самый настоящий. Сорвалось. То ли и в самом деле стрелка толкнул под руку оказавшийся рядом мещанин комиссаров, то ли Каракозов владел оружием скверно. Не в том дело. Окажись эти выстрелы меткими, не исключено, русская Америка осталась бы русской. И уж, безусловно, не произошло бы кровопролитной, разорительной и напрасной русско-турецкой войны. Потому что государь Александр III, надо отдать ему должное, совершенно не покупался на заклинания о стенающих под турецким игом братьях-славянах. А кроме того, абсолютно не склонен был во внешней политике исходить из дружбы иностранных держав и искать их расположение. Известно его изречение, что друзей у России только двое – ее армия и флот. В этом он пошел в великого деда Николая I, жестокого прагматика. В реальной истории Александр III, едва став императором, разогнал отцовских министров, едва ли не первым, маразматика Горчакова. Он мог так поступить и оказавшись самодержцем в 1866 году. Одним из приближенных к нему людей стал издатель «Московских ведомостей» Катков, а главным советником победоносцев. Эти люди образцом для подражания считали как раз времена Николая I. Так что в параллельной вселенной Аляска могла и остаться русской. В реальности ее, увы, продали. К чему это привело, лучше всего показывает отрывок из книги врача-полярника Старокадамского, изданной до революции. Особенно тревожным было положение на самом крае русской земли, на Чукотке и Камчатке. Здесь бесконтрольно бесчинствовали иноземные, главным образом американские торговцы-хищники. Еще в середине прошлого века американские зверобои проникли в воды Берингова и Чукотского морей. Они беспощадно истребляли китов, моржей, котиков, завязывали грабительскую меновую торговлю с чукчами и эскимосами. После покупки у России Аляски эта новая американская колония стала базой контрабандной торговли с русским Дальним Востоком. Не было такой подлости, какую бы не использовали предприимчивые иноземцы, чтобы грабить коренное население. Они спаивали чукчей и камчедалов, выменивали драгоценную пушнину на безделушки, сбывали бросовые товары, совершали набеги на лежбище морского зверя, увозили женщин из стойбищ. Пользуясь беззащитностью далекой русской окраины, американские фирмы начали организовывать на Чукотском берегу и даже в тундре свои торговые фактории. Немногочисленных русских торговцев превращали в свою агентуру. Вместе с тем, действуя через подставных лиц, аляскинским синдикатам удалось получить монопольное право на эксплуатацию горных богатств Чукотки. Сюда хлынули толпы золотоискателей и всякий сброд любителей легкой наживы. По существу Чукотка и другие дальневосточные окраины были на грани захвата полного их иноземными хищниками и отторжения от России. Как ты к большевикам не относись, а именно они со всем вышеописанным и покончили. Еще об американцах. Конечно, можно сколь угодно долго с пеной у рта проклинать того же Монро, автора, получившего его имя доктрины, а можно посмотреть на проблему под другим углом. Отдать дань уважения человеку, который строил планы процветания своей страны на десятки лет вперед, когда, между прочим, США были маленькой державочкой, прилепившейся к Атлантическому побережью. И Монро, и Сьюарт, и Гвин умели заглядывать в будущее, в отличие от нашего Александра II и его министров. Умели просчитывать на много ходов вперед, грамотно и деловито конструируя сверхдержаву. Не ругать их нужно, а завидовать американцам, чьи лидеры оказались на голову выше последних Романовых. Русский флаг был спущен в Америке навсегда.